Эпилог. С исчезновением мстительного духа книги заговор против королевской семьи и наследников знатных фамилий развалился. Ученики королевского мага во главе с Агнией предоставили доказательства того, что заговор существовал, в том числе якобы пропавшего маркиза Гриза. Его величество вздрогнуло, осознав, как близко было падение трона, и щедро наградил молодых магов. Все четверо остались служить при дворе, помогая принцессе восстанавливать дворец и организовывать в столице магическую школу для девочек имени принцессы Астерии в память о спятившем духе книги предсказаний. Агнии казалось, что покровительство той, что не сдалась, поможет юным магичкам лучше учиться и не терять целей. Конечно, появление пропавшей принцессы вызвало шум в международной политике. Да какой! Оказывается, иностранные шпионы при дворе Маргориса I не дремали и готовились переманивать перспективную магичку и ее наставника. А тут появилась возможность еще и политические отношения укрепить браком. В общем, несмотря на объявление о помолвке принцессы, короля Маргориса до самой свадьбы забрасывали предложениями более престижных и выгодных браков от соседних королевств. А уж когда стало известно, что ее высочество не собирается почивать на лаврах своего рождения, а вполне серьезно вкладывает силы, магию и полученные в Академии знания на развитие страны, Йогелю пришлось невесту сопровождать даже в примерочной, чтобы не пытались украсть или подсунуть свиток с новым заманчивым предложением или телепортом. Иногда, устав от дворцовой суеты, они сбегали в арендованный Агнии домик, и там, словно супруги с 30-летним стажем, просто сидели за чашкой чая, читая газеты, или разбегались по своим лабораториям. А после, за ужином, спорили до хрипоты о правильной фильтрации компонентов зелья невидимости. Свадьба состоялась только через год. Увы. Подготовка к торжеству с королевским размахом занимает столько времени, что иначе никак. Приглашенные иностранные гости с изумлением и завистью рассматривали обновленный дворец. Сияющие каменные полы, балки из драгоценных пород дерева, изумительные росписи старинных мастеров, засиявшие свежими красками. Агния и ее команда доработали заклинание восстановления и прошлись им по всем королевским владениям. Сэкономленные на ремонте средства Его Величество выделил на женскую школу магии и стипендии для адептов женского пола. Невеста вышла к алтарю в изумительно малом платье, кажется, из муара, окрашенного ровно в цвет ее волос. Модницы ахнули, ревнители традиции нахмурились. «Как это невеста не в белом?» Король и верховный маг только хмыкнули. Конечно, для Агнии Алисандры шили традиционное белое платье. Ее величество сама подбирала ткани и модисток, сама выбирала в сокровищнице крупный жемчуг и хрустальные бусины для вышивки. Наняла лучших мастериц для плетения фаты. Только этот изумительный наряд так и остался висеть на манекене. Недели за три до свадьбы король и его старый маг вдруг вспомнили о своем споре и попросили принцессу буквально на минуточку заглянуть в логово разбойников для эксперимента. Агнии в тот день было скучно, дворцовая рутина надоела, и она отправилась к разбойникам, не предупредив жениха, занятого очередным семинаром в академии. Разбойников оказалось немного больше, чем ожидал король. Так что принцессе потребовалось некоторое время, чтобы справиться со всеми. Не обошлось без жертв. Ей порвали рукав, поранили палец, вырвали кончиком секиры клок волос. Крик Йогеля, обнаружившего невесту в ванной с примочкой на виске, слышал весь дворец. Темно орал так, что даже Аскарус Белонежский предпочел скрыться где-то в горах, якобы в поисках редких камней для свадебной тиары принцессы. Схваченных разбойников отправили на каторгу. Король отдал королевскому магу бутылку, на которую они спорили, и спрятался в своих покоях, надеясь, что ни дочь, ни будущий зять его не найдут, хотя бы до тех пор, пока не успокоятся. Искать его не стали, но искристо-синее платье бабочка потеряло для Йогеля всю прелесть, как броня. Схватив невесту в охапку, он умчался с ней в предгорье, и пока Агния собирала целебные травы, искала в ручье камушки для амулетов и отдыхала на свежем воздухе в диких краях, магистр ловил горных брюхоногов, виверн и скальных ползунов, чтобы изготовить для любимой новое платье-броню. Даже технологию обработки шкур новую разработал, чтобы придать коже изысканный муаровый перелив. Принцесса и подумать не могла, чем все обернется, когда жених спросил у нее: «Дорогая, какой у тебя любимый цвет?» Просто дернула себя за волосы, демонстрируя алую прядь. А в день бракосочетания получила роскошный подарок и чуть не истерику. Или надеваешь платье-доспех, или женимся тайно и сбегаем куда подальше. Пришлось Агни надеть алое платье, прошептав матери-королеве, что роскошное белое платье недолго будет висеть на манекене. Скоро-скоро найдется для него невеста из королевской семьи. Обменявшись клятвами у алтаря и скрепив свой брак поцелуем, Агния и Йогель не стали долго ждать. С помпой и приличным шумом прибыли во дворец, усадили фантомов за стол, а сами потихоньку слиняли, перекинув управление на Кайла и Лазаруса. Целители маг земли отличались устойчивостью к вину и дали клятву, что не будут шутить с фантомами дурных шуток. Торжество покатилось своей чередой, а новобрачные отмечали свой день на крыше академии. Сначала сидели, обнявшись, глядя на сияющий праздничными огнями город. Потом танцевали, пили вино и целовались. А потом забрались через окно в общежитие для преподавателей и устроили брачную ночь в комнате темного ментора. Проспав до полудня, принцесса и получивший титул герцога Йогель тенями переместились в брачный покой, хихикая, испытывали на прочность кровать королевского размера. И что вы подумали, неприличные люди? Прыгали они на кровати, прыгали. Нужно же было как-то привлечь внимание дежурных, дать понять, что их светлости проснулись и готовы явить себя миру. На шум, конечно, сбежали слуги и придворные. Принцессу немедля причесали, нарядили в то же самое алое платье и официально выпустили в брачную жизнь с именем герцогини Пармской. А чем прославилась школа принцессы и на ком женился наследный принц Кассиан, это уже совсем другая история. Конец книги. Читала Людмила Быкова.